смещает тучи и все ветра меняют путь, и подо мной земля готова. Я жду с небес, прольется дождь с небес. Живую воду с неба ждем, наполнен нас святым огнем. И слей дождь на жизнь мою, Господь, прошу. И слей дождь, слышишь, вся земля поет. И слей дождь, я не устану, буду петь. И слей дождь, и слей свой дождь. Смотрю назад, мне нет там места. Хочу мечтать с тобой сейчас. Я слышу гром, и бьется сердце. Бегу туда, туда, где ты, туда, где ты, где ты. Живую воду с неба ждем, наполнен нас святым огнем. И слей дождь на жизнь мою, Господь, прошу. И слей дождь, услышишь, вся земля поет. И слей дождь, я не устану, буду петь. И слей дождь, и слей свой дождь, и слей дождь на жизнь мою, Господь, прошу. И слей дождь, и слышишь, вся земля поет. И слей дождь, я не устану, буду петь. И слей дождь, Господь, прошу, и слей дождь, ты слышишь, вся земля поет. И слей дождь, я не устану, буду петь. И слей дождь, и слей свой дождь. И слей дождь на жизнь мою, Господь, прошу. И слей дождь, и слышишь, вся земля поет. И слей дождь, я не устану, буду петь. И слей дождь, и слей свой дождь. И слей дождь на жизнь мою, Господь.